Заходи, ебаный в рот, угощу сейчас здесь пиздюлями. Уйсос, не звони сюда никогда, мразь поганая. Уйсос, ты почему звонишь так поздно мне, ты пидорас? Ну, мы к тебе приехали. Не смей звонить сюда так поздно, хуйсосня ебаная. Ну, что ты обзываешься? Не смей, пидорас. Я тебя не обзываю. Не смей, хуйсос, сюда звонить вообще. Это ты мне звонишь, а не я тебе. Хуйсос, блядь. И мать твоя хуйсоска, и отец твой хуйсос. И да дети твои будут хуйсосками. Знаешь, что с тобой будет, но, скорее всего, их у тебя не будет, потому что ты пидор, блядь, конченый.